Электрический ток в металлах. Как нам уже известно, металлы в твердом состоянии имеют кристаллическое строение. Частицы в кристаллах расположены в определенном порядке, образуя пространственную кристаллическую решетку. От формы кристаллической решетки зависит вид и форма кристаллов. В узлах кристаллической решетки металлов находятся атомы, обладающие положительным зарядом – ионы. В пространстве между ионами движутся свободные электроны, то есть не связанные со своими атомами. Отрицательный заряд всех свободных электронов по абсолютному значению равен положительному заряду всех ионов решетки. Поэтому в обычных условиях металлы электрически нейтральны. Свободные электроны при этом движутся беспорядочно. Такое движение не создает электрического тока. Но если в металле создать электрическое поле, то электроны начнут двигаться упорядоченно. Тепловое движение беспорядочное, при этом сохраняется. Аналогично движутся насекомые в рое мошкары. Под действием ветра все насекомые движутся упорядоченно, а внутри роя сами насекомые движутся беспорядочно. Итак, электрический ток в металлах представляет собой упорядоченное движение свободных электронов. Скорость движения самих электронов под действием электрического поля невелика – несколько миллиметров в секунду, а иногда и того меньше. Но само электрическое поле распространяется по всей длине проводника с очень большой скоростью, со скоростью света – 300 тысяч километров в секунду. Одновременно с распространением электрического поля все свободные электроны начинают двигаться в одном направлении по всей длине проводника. Так, например, при замыкании электрической цепи лампы в упорядоченное движение приходят и электроны в спирали лампы. Понять это поможет сравнение электрического тока с потоком воды, а распространение электрического поля с распространением давления напора воды. Когда говорят о скорости распространения тока в проводнике, то имеют в виду скорость распространения электрического поля. Электрический сигнал, посланный, например, из Москвы во Владивосток, проходит расстояние между ними в 9000 км за 0,3 секунды.